Фредерик Форсайт. «День шакала». Роман. Перевод с английского. Всемирная роман-газета. Номера 11 и 12 за 1999 год. Читает Андрей Вилькулик. Фредерик Форсайт. Англия. Роман английского писателя Фредерика Форсайта «День шакала» сразу же привлек внимание как читателей, так и критики, а со временем заслуженно перешел в разряд классики детектива. Роман переведен на десятки языков, по нему поставлены фильмы, ассоциация американских писателей, работающих в жанре детектива, наградила его своей очень престижной премией имени Эдгара Алана По. Скажем прямо, роман того стоит. В нем есть все, что нужно читателю. Захватывающий сюжет, запоминающиеся характеры, драматическая развязка. Но главная изюминка романа – удивительное переплетение вымысла и действительности. Потому что, дочитав роман, читатель неминуемо задается вопросом, а был ли мальчик? Существовал ли тот заговор, все этапы которого столь подробно изложил на страницах своего романа Фредерик Форсайт? И нужно признать, «День шакала» так и не дает ответа на этот вопрос. Действие романа разворачивается в уже достаточно далеком 1963 году. Напомним, что год этот, помимо многих других, наверное, не менее важных событий, знаменит убийством Джона Кеннеди и попытками ОАС, тайной организации, которую создали французские офицеры, недовольные тем, что Шарль де Голль признал независимость Алжира, расправиться с президентом Франции. Реальные попытки покушения на его жизнь предпринимались неоднократно, но все они заканчивались неудачно. Фредерик Форсайт предложил читателю свою версию покушения на президента Франции. «День шакала» — классический образец открытого детектива, когда от читателей ничего не скрывается. Примером закрытого детектива служит любой роман Агаты Кристи или Жоржа Сименона, где детектив, будь то комиссар Мегре или Эркюль Пуаро, вычисляет преступника умозрительно, лишь на последних страницах объясняя читателю ход своих мыслей. А в «Дне шакала» читатель следит и за действиями заговорщиков, и за мерами противодействия правоохранительных органов. Тем самым гарантируется динамика сюжета. На страницах романа как бы разыгрывается шахматный блиц. Ни одной из сторон нельзя терять ни секунды. На удар необходимо немедленно отвечать контрударом, ибо промедление смерти подобно. Фредерик Форсайт блестяще владеет исходным материалом. Не вызывает сомнений, что написанию романа предшествовала кропотливая подготовительная работа. Многие фактологические подробности, детали, которыми усыпан роман, и без которых он потерял бы присущий ему блеск, можно было получить только из первых рук, как у сотрудников службы безопасности президента Франции, Скотланд-Ярда и британской разведки, так и у представителей подпольного мира. Роман «День шакала» не претендует на историчность. Это не документальное произведение. Описываемые в нем события, скорее всего, но кто это подтвердит, вымысел. Но Форсайту удалось нечто более важное – удивительно точно воссоздать атмосферу тогдашней Франции, передать то невероятное напряжение, в котором пребывала вся страна. От этого напряжения буквально вибрирует страница романа. Читатель его чувствует и просто не может оторваться от книги, не добравшись до последней строки. Раскройте роман и убедитесь в этом сами. Виктор Вебер. Фредерик Форсайт. Английский писатель Фредерик Маккарти Форсайт родился 25 августа 1938 года в городе Эшфорд, графстве Кент. Окончил там